«Ты что?» — удивился Боба. Он распрямился, неожиданно предъявил широкие плечи, некоторую даже значимость в облике. Вечное выражение «А это, простите, я...» случалось время от времени, но теперь он все чаще поглядывал важно, с усталой гордостью, будто ему присудили приз, кубок, почетный знак отличника боевой и физической подготовки. Никто еще не знал, но Боба-то знал, что скоро все узнают, и любовался пока сам на себя, такого любимого, успешного, такого настоящего мужчину. Маша была теперь не убогая, а совсем своя, мухинская барышня. В академии она так и не прижилась, не было времени приживаться, поэтому ей там казалось тускло. А в Мухе, как в стране чудес, происходили странные вещи. И жить с Антоном общую мухинскую жизнь было очень весело. Каждый вечер собирались в мастерской на скульптуре. Не на пьянку, а на праздник, на красиво накрытый стол. В мастерских встречались большей частью питерские. Иногородние завоевывали город, а питерцы тусовались. Маша самостоятельно, без Антона, подружилась с одним ювелиром. Безошибочно выбрала его по своей привычке общаться со взрослыми. И он тоже к ней потянулся. Ювелиру было около 40, он состоялся как художник и учился, потому что нужен диплом. Удивительно напивался этот ювелир, мастерские совершенно инфернально. Я целый день сидел с ним в мастерской, он никуда не выходил, а к вечеру в стельку пьяный, — шептал Антон Маше. Может быть, его организм вырабатывает алкоголь? Тогда что именно? Пиво? Водку? И как? Потеет он пивом или писает водкой? Маша не удивлялась. Страна чудес. В мастерской слушали музыку Баха и рок-н-ролл, обсуждали живопись, закрытые выставки в ДК Кирова. В этой мастерской валялось много запрещенной литературы. Маша принесла туда своего перепечатанного Бродского. Очень уж хотелось заинтересовать собой и Антоном этих взрослых людей. Она очень радовалась, что может Антона туда привести. Впервые компания была ее, а не его. В Мухе не топили до декабря. Всегда мерзли, и чтобы согреться, ходили пить портвейн в соседний магазин. Впрочем, и весной тоже ходили. Маша пила портвейн вместе со всеми. Боялась только одного — попробовать травку. Никогда, ни под каким видом травку. Только чувствовала сладковатый запах, сразу вспоминала, что она дедушкина внучка. Сантехник по прозвищу «Кот в сапогах» подторговывал в своей коморке Анашой. Его коморку Маша обходила за версту. На Новый год устраивался карнавал в молодежном зале. Там были костюмы и оркестр, но самое веселье шло по мастерским, в основном на скульптуре. В мастерской имелся скелет в позе натурщика Микеланджело. Его все лепили. А на Новый год Антон с Машей нарядили скелет вместо елки в игрушки и гирлянды и таскали из мастерской в мастерскую. Так в обнимку со скелетом Маша и встретила Новый год. В тот Новый год вообще происходило какое-то особенное безумие. Все будто ошалели. Антон с приятелем кричали в рупор «Ректор, ректор!», а ближе к утру так испугались, что украли и спрятали рупор на чердаке ближайшего дома, чтобы никаких доказательств, кто кричал, где рупор, мол, всем все показалось. Жизнь казалась устроена, как один непрерывный анекдот.